Глава 13. Совет. Как хорошо просыпаться не по будильнику и в нормальной кровати. Ничего не ломит, а тело наполнено энергией. Хорошо-то как. Ну, почти. Голод только немного омрачает сладостный миг хорошего утра. Но мы это легко поправим. Опыта у меня навалом. Доставка еды мгновенно. А меню обширное хвастается изобилием блюд. Что ж, глянем, что я буду есть на завтрак. Так, мясные блюда. Какое изобилие. Бешбармак? Забавное название. Как и многие тут. Бризоли, штрудель, ханум. Последнее выглядит как длинный пельмень. Перкельть смотрится весьма аппетитно. По сути, просто большие тушёные куски мяса с обилием лука. Самое то. Описание. Перкельть. Ингредиенты. Свиное мясо 1,5 кг. Лук 600 г. Тертый помидор 150 г. Паприка, соль, свиной жир для жарки. Ресурс 12 тысяч калорий порция. Бонус: сила 0,7, дух 0,4, стойкость 0,3. Цена 7000 опыта. Фига себе цена! Как 3 гранаты и несколько патронов. Обнаглели системные повара. Но делать нечего, беру. После вчерашних событий это именно та награда, которую я заслуживаю. Вылез из кровати и потопал на кухню. Поставил чайник. Хочу кофе. Рынок, что у тебя есть? Однако, из растворимых только самые популярные марки, остальное в зернах. Ну ладно, значит, возьмем бессменный в России двойной бренд. Тот, который поставляет пепельницы в подъезды гражданам. Дождался вскипания и, сделав себе кружку, отпил и вышел на крыльцо. Материализовал тарелку с перкельтем. Начал жрать, почти не разжёвывая. Очень вкусное блюдо, а главное мясное. Закончив трапезу, глянул на время. Без 10:12, пора топать на совет. Инвентарь теперь выдерживает приличный груз, поэтому туда ушло и мачете. Привык я к его весу. Хороший инструмент, но только когда один. Два уже ребячество. Хотя с моей силой и скоростью это неплохой вертолет смерти получится. Второй тоже убрал туда же. Теперь не скажешь, что я вооружен до зубов. Метательных ножей не хватает, но не умею я ими кидаться, а учиться некогда. Да и не думаю, что сам научусь, тут нужен учитель. Времени уже не остается глянуть, есть ли на рынке какие-нибудь руководства по этому делу. Позже посмотрю, пора идти. Дошел до дома Гардара я уже не один. Довольно много людей пришли в последний момент. Еще больше народу оказалось внутри. Преобладали в основном мужчины, но и женщин было немало. В зале уже были приготовлены стулья, но хватило не всем. Я решил встать у стенки поближе к выходу. Гардар посмотрел на часы и начал толкать речь. «Доброе утро всем! Спасибо, что пришли. Мы с Саростом собрали вас, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию». Тучный мужик в пиджаке и полянкой на голове, утопанный мыслями, спросил. «Что тут обсуждать-то? За границу валить нужно. Там уже, наверное, навели порядок, а здесь ловить нечего». Мне в голову подобная мысль тоже приходила. А еще порядок могли навести в столицах. Да много где, но, похоже, Гардар переживает о другом. «Возможно, вы правы, но я имею в виду местные исправительные учреждения». «Это на тюрьмах, что ли? А ведь действительно, в округе есть и 2-3 подобных заведения. Прискорбно». Толстяк спросил. «Это падаль-то при чем?» Согласен с его оценкой. Там мало нормальных людей. Если садятся такие, то выходят в основном мерзавцы. Наша исправительная система настроена на ломание личности человека, но никак не на исправление. В последнем походе мы столкнулись с группой заключенных. Нас сразу же попытались расстрелять. Брод погиб, защитив нас своим щитом, но надолго его не хватило. Он замолчал и опустил голову. Вот значит, как погиб их человек, герой. Толстяк снова взял слово. «Ваши фокусы не более, чем детские игры. Делом нужно заниматься, а не ерундой страдать». Во мне поднялась злость за такое пренебрежительное отношение к отдавшему жизнь за товарища герою и его высокомерие в целом. Прыгнул, перелетев через несколько рядов, и развернулся, оказавшись прямо перед ним. Схватил его за горло и хоть с трудом, но поднял. Он выпучил глаза и попытался ударить, но сжав руку сильнее, я доступно объяснил ему перспективы сопротивления. Такое понимает на интуитивном уровне, быстрее, чем успевает осознать логически. Инстинкт. «Ты бесполезный кусок жирного говна. Хоть что-нибудь можешь, кроме как критиковать?» Во мне кипела ярость. Как смеет этот слабак оценивать их? Он, наверное, еще нулевого уровня, а из города сбежал сразу, как запахло жареным. Теперь сидит и ждет, пока его спасут, либо пока не представится шанс валить за бугор. Гардар подошел и положил руку мне на плечо. «Отпусти его, Захант. Мы здесь собрались говорить, а не мускулами мериться». Меня сразу отпустило. «Какого хрена я творю? Какое мне дело до всех этих людей? А тем более этого Бурова?» «Да, Брода жалко, но я его не знал. А сейчас время такое. Можно легко погибнуть». Разжал руку, и мой оппонент своей тушей развалил стул, распластавшись на полу. Он стал качаться из стороны в сторону, пытаясь опереться на руку. Довольно жалко выглядело, но успеха достиг. Вставая, стал сразу ругаться. «Ты что себе позволяешь, гнида?» Я повернулся к Гардару, взглядом показывая все, что думаю о разговорах с подобными. Тем временем толстяк встал и все больше распылялся. «Да я тебя сгною, падаль! На меня смотри, ублюдок!» Он начал толкать меня в спину, привлекая к себе внимание. А я все смотрел на лидера, он молчал, а во мне вскипала злость. Наконец Гардар моргнул. Я завернулся и перехватил руку уже красного от ярости мужика, сдавил, ломая кости. Толстяк завопил и пересел, баюкая руку. Замолчал. Я сказал, обращаясь ко всем. «Мы пришли говорить, и я с этим согласен. Но не стоит забывать, от чего мы сбежали в эту глушь». В глазах многих я видел неодобрение своих действий. Стыдно ли мне? Наверное, да. Не знаю, что на меня нашло. Вернулся на свое место. Гардар продолжил толкать речь. «Оставим личные разборки на их совести и продолжим. Повторяю, в округе шныряют заключенные с оружием, а некроманта мы так и не поймали. Вы все помните, что было, когда он добрался до человеческого материала?» С пола раздался сиплый голос толстяка. «Хренов зомби! Одним ударом убил моего охранника! Он всю обойму в него спустил! А тому хоть бы хны!» Неожиданный комментарий. Проф продолжил за него. «Боевое умертвие, даже расчленённое, все еще опасно. А человеческая особь может владеть огнестрельным оружием. Плюс к этому мы уверены, что при столкновении некро с заключёнными он выйдет победителем». Из зала спросила женщина. «Вы в этом уверены? Группа здоровых мужиков при оружии не сможет справиться с этим хлюпиком?» Похоже, она знала этого некроманта. Наверное, как и многие здесь. Сарста взял слово. «Этот, как вы говорите, хлюпик, смог выдержать два прямых попадания из моей саги. Я кабана валил одним выстрелом из нее, а этот некор лишь качнулся». «Как это? Даже я со своей стойкостью не переживу и одного попадания», — та же женщина спросила. «Что же вы предлагаете?» Проф ответил вместо него. «Опасность висит дамокловым мечом. Не от некра, так от заключенных. Они придут сюда, это вопрос времени. Мы должны быть готовы к этому, либо уйти». А Сара с дела говорит. «Некромант меня уже пугает своей неуязвимостью и возможностью его умертвий. Заключенные также опасны неадекватностью и голодом насилия. Они еще и с огнестрельным оружием. Мое плечо все еще побаливает, хотя давно уже все зажило». Фантомные боли, штупых. Гардар сказал. «Мы предлагаем скучковаться в соседних домах, начиная с моего. Таким образом мы друг друга прикроем». Идея не лишена смысла. «Всем выдать оружие и сможем отбиться от залетных. С потерями, правда». Женщина воскликнула. «Я не стану жить в коммуналке. У меня есть и свой дом. И я никуда не перееду». Знакомая реакция. Мало кто, пожив в коммунальной квартире, захочет снова вернуться к такой жизни. Делить кухню, постоянно занятая ванная, туалет, напряженное бытие. Ее сосед ей сказал. «Ну и сиди дома. Ты живешь на самой окраине. К тебе первой заявится». Она ему что-то резко ответила, и все остальные в зале загомонили со своими комментариями. Я посмотрел на лидера и профа. Вот два мужика стоят и не знают, как реагировать на этот балаган. Ладно, Гардар, он, похоже, лидер по неволе, а профессор-то чего? Это же обычное явление на лекции или диспуте. Устали уже? Вздохнув, я пробрался на середину зала и активировал пресс. Он теперь действует на 5 метров в радиусе, заденет всех. Все, кроме 6 мужчин и 1 женщины, попадали придавленные давлением. Вот так просто я понял, кто из здесь присутствующих имеет достаточно силы, чтобы сопротивляться. Запомним их, полезно. Тишина стала просто оглушительной. А когда действие умения прошло, раздался слитный вдох. Некоторые захрипели. В мой адрес пошли маты. Я не желаю терять инициативу. Снова толкнул речь. «Вы все думаете, что беда обойдет вас стороной? Так вот хрен там. Они придут и нагнут всех, кого смогут. Закона больше нет. Осталось право сильного. И если вы такие слабые, что попадали от моего жалкого умения, то лучше держитесь вместе, ибо поодиночке вы просто мусор». Говорил, пытаясь использовать волю, но уверен, на большую часть присутствующих Она не сработала. Либо у них больше моего параметра воли, либо эго, раздутое настолько, что никого, кроме себя, не слушают. Гардар продолжил за мной. «Захан прав, они придут. Не одни, так другие. Если хотим выжить, нужно обороняться или сбежать». Мужичок, сидящий в углу и выглядящий как малая копия толстяка, спросил. «И куда мы пойдем? Где безопасно сейчас?» «Правильные слова. Нынче нигде не безопасно», — проф ответил. «Если уходить, то в военную часть, в 30 километрах отсюда. Там местный полковник собирает гражданских». «О, они в курсе? Хотя чего бы и нет. Не я один колесил на транспорте. У них же квадрики. А для этих машинок бездорожье не преграда. Да и на патруль могли наткнуться случайно. В деревне таким активным людям сидеть скучно, и можно допустить мысль, что Гардар с товарищами уже с того момента решили свалить под крыло Наковалова. Повода просто не было, или людей бросать не хотели. А может, просто качались, чтобы продать себе подороже». Женщина из коммуналки спросила. «Это правда? Они примут?» Спрашивает с надеждой. Как эта мадам быстро решила сменить личный дом на казарму? Хотя ради безопасности не на такое пойдешь. Один из мужиков, который не упал от пресса, ей ответил. «Правда. На данный момент военная часть принимает всех. Предоставляет кров и пищу беженцам, а те, кто станет работать на благо поселения, смогут построить себе сруб на охраняемой территории. Это если коротко о том, что мне поведали». «А Наковалов молодец. Принимает всех, но если не хочешь жить в казарме или палатке, работай, Нига, работай во благо». Гардар продолжил. «Защиту беженцам там предоставляют по умолчанию. Это самый простой выход. Если в стране ситуация не исправится, то такие поселения станут единственным мирным местом обитания. Кто за, поднимайте руки». Народ стал переговариваться. По мне, так им нужно согласиться на это. Нет, ну действительно. Здесь около 20 человек, из них достойный отпор навскидку дадут лишь 6. Хватит для этого, чтобы отбиться от бывших заключенных, для которых убить ничего не стоит. Думаю, что в перспективе нет. Шальная пуля, она такая шальная, а под боком у армии есть шанс на выживание. К чести народа почти все руки подняли. Униженный мной толстяк с задержкой, но все же поднял руку тоже. Остальные не согласились уходить. Что ж, их право. Гардар кивнул и сказал. «Хорошо, тогда не стоит с этим теперь тянуть. Ехать туда 40 минут. Так что выдвинемся сегодня. Сейчас те, кто имеет свой транспорт, а изобилие членов семьи не имеет там свободного места, идут готовиться. Остальных сейчас распределим». Одна из молчавших все заседание женщина быстро спросила. «А к чему такая спешка? Может, завтра выйдем? Собрать же вещи нужно». Проф ответил. «Из вещей брать только самое необходимое, а спешка из-за угрозы. Нас расстреляли в 5 километрах от деревни. А это очень близко, времени не осталось. Нужно решать сейчас». Она кивнула и сказала. «Хорошо, когда быть готовой?» Гардар, обращаясь ко всем, ответил. «Выезжаем через час, собираемся у моего дома». Народ стал расходиться. Остались только те, у кого не было машины или в ней было свободное место для людей. Я подошел к лидеру и, обратив на себя внимание, сказал. «У меня в машине одно свободное место. Если аккуратно сложат мое добро, то 2. Я пока вы тут решаете, пошвырнусь по округе». Он подумал над сказанным, кивнул и спросил. «Много добра-то?» Не хотелось говорить, конечно, но, думаю, для него уже не секрет, как много у меня патронов и рационов. «Только туристические рационы и несколько цинков патронов к автомату и пистолету. Это все». Проф, выслушав все это, ответил за него. «Хорошо, Захант, ждем тебя через час». Я кивнул и вышел. Двинулся в сторону дома. «Итак, что мы имеем?» «А не имеем мы ничего. А не имеем мы ничего. Нас имеют обстоятельства. Опять приходится сбегать. Да, они, конечно, правы. У армии есть оружие и боевая техника, которая еще долго будет весомым аргументом в споре с подобными мне. Я не питаю иллюзий в своем могуществе. Да, моя скорость больше, чем в 4 раза выше, чем у обычного человека, но этого недостаточно для качания прав. Одна пуля из калаша — все еще смертельная посылка для меня. Но, блин, как же неохота подчиняться правилам какого-то там полковника, даже если он делает благое дело. Не к такой свободе я стремлюсь. Что тогда делать? Людям нужно помочь, это неоспоримо. Если сейчас уеду, то потеряю лицо. После своих выступлений-то. Вообще, что на меня нашло? Почему вмешался 2 раза? Ощущение превосходства над ними? Так проф за мгновение может меня убить, а я его даже не замечу. На что способен Гардар, даже предположить боюсь. Да, они не поглотили такое же сумасшедшее количество эссенций, но навскидку предположить, что за последние несколько дней они зачищали местные данжи, а это в среднем 15-й уровень локации. Да эти шестеро только предметами уже на моем уровне. Может, помочь им и вернуться? И живя здесь, постоянно опасаться гостей? А я не сойду с ума? Наверное, нет. Чем заняться, я найду. Еще полезно будет узнать обстановку у Наковалова. Может, меня устроят условия военной части. Мир-то изменился, теперь нет надзора за соблюдением правил, и трибунала не будет. Хотя это все мечты. Военное образование сильно не столько оружием, сколько четким уставом. Он зарекомендовал себя на протяжении всей истории человечества. Самый простой пример – это римская черепаха. Каждый в отряде выполняет свою роль, а не старается первым добраться до глотки врага. Таким образом, эта формация позволяла противостоять превосходящим в несколько раз, но неорганизованным противникам. С тех пор правила лишь подстраивались под гонку вооружений. Решено. Помогу деревенским. Гляну на жизнь военной части, может, бороду даже повидаю, а там посмотрим, как лучше поступить. Теперь поведаю то, для чего я сбежал с конца совещания. Мне захотелось просканировать лес. Вдруг я найду этого некра или залетные заключенные уже на подходе. Нет, я уверен, что лидеры с старостом устроили секреты на подступах. Но мало ли что, вдруг мы просто не успеем среагировать. Дойдя до лесного массива, глянул, сколько у меня есть энергии. 32. Не густо. Зря я использовал пресс. Радиус сканера был бы сейчас больше, а продержать его нужно хотя бы 3 минуты. Тогда, выходит, у меня будет километр с гаком. Но делать нечего. Активация. Вот карта удобная штука. Но нет предела совершенству. Было бы удобно, если бы подсвечивались движущиеся объекты. Хотя почему бы и нет? Заклинания и навыки дико вариативной способности. Карта не исключение. Так, и как это сделать? Просто пожелать? Нет, не сработало. Тогда представим, как вон тот заяц при малейшем движении окрашивается в красный. Тьфу, блин, почти вся карта покраснела. Ветер твой карта детали шатал. Ладно, обратно верни все. Тогда вот лось, красавец какой. Грациозно топает, и как только рогами деревья не задевает. Пускай покраснеет, если сдвинется хоть на метр. Ага, уже лучше. Оставляем подсветку при остановке. Но до этого запаленном движении. Хорошо. Что у нас тут? А вот и ни хрена. На километр от деревни животных-то и нет почти. Что неудивительно. Некр пугает даже слухами о себе, не то что действиями. А животные угрозу ощущают хорошо. Вроде угрозы нет, славно. Отличное утро мы не и так испортили. И не хватало еще боя. Хотя данж бы я посетил, но нет времени. Отключаю сканер, пусть энергия восстанавливается. А сам легким бегом двинулся домой. Хотелось бы метнуться совсем недоступной скоростью. Но я не знаю, где здесь сидит в засаде наблюдатель. Вдруг испугаю своей стремительностью, а пугать людей нельзя. Он и так на нервах. Добравшись до своего дома, увидел трех людей у себя во дворе. Мужчина с женой и их дочка. Все пьют мое кофе, прислонившись спиной к борту машины. Вот хапуги, мое кофе, купленное за кровью заработанный опыт. Но почему трое? Я подошел и представился, протягивая руку мужику. Йоу, я Заханд. Женщина убрала дочку за спину. Боится? С чего это? Я ее первый раз вижу. Мужчина же расплылся в улыбке, пожал мне руку. Здравствуйте, Заханд. Меня Евгением зовут. Это моя жена Лена и дочка Саша. Рад, что буду ехать с вами. Ага, это те, кого направили ко мне занять свободные места в машине. Я кивнул и глянул в салон своей ласточки. «Щито? А где мое добро?» Я посмотрел на Гену. Он правильно понял вопрос. «Все ваши вещи вместе с нашими удалось компактно уместить в багажник. У меня такая же машина, как у вас. Сейчас не на ходу, правда, вот. А моя Леночка умеет наводить порядок и беречь свободное пространство». Я открыл багажник и сильно удивился. Все мои вещи, а это несколько цинков боеприпасов и рационов питания, а также добытое оружие во вчерашнем рейде, было уложено четко и с пользой. Приклады 47-х и винтовки смотрят на меня. Подергал, могу легко вытащить. Две коробки патронов готовы к потрошению, без необходимости извлечения из багажника. Это как она умудрилась все это так сложить? Даже рационы можно достать без геморроя. Удивительно. «Елена, выходите за меня замуж», — произнес я. Она покраснела, а мужик расправил плечи от гордости. «Евгений, вы говорите, что у вас такая же машина. За руль моей сядете?» «За руль?» «Да, так я смогу прикрывать нас огнем, если что. Может, и не понадобится, но все таки лучше перестраховаться». Он правильно понял объяснение. «А, да, конечно, поведу. Время еще есть, так что добивайте кофе и поехали. А я пока эфир послушаю». Сел на пассажирское место рядом с водителем и достал рацию. «И что ты за зверь?» «Ни разу не держал эту штуку в руках. Знаю, что есть какие-то каналы и частоты. Чтобы говорить, требуется нажать кнопку. Да, вот и она, удобно расположена. А как ты включаешься? Ага, затрещала. Так, рация больше походит на радио, чем телефон. А это значит, тут можно что-то крутить для поиска частоты. Ага, вот эта хрень крутится, довольно очевидно. Гена с семьёй сели в машину и поехали к дому Гардара, а я все игрался с рацией, но результата так и не достиг. Досадно. Почта системы хоть и имеет преимущество общения, но говорить напрямую все же удобнее. У лидера около жилья уже стояло много разнообразных автомобилей. Преобладали иномарки городского типа. Да, по бездорожью от опасности уйдут единицы, я не в их числе. Вот бы мне грузовик «Урал». Это такая машина, что если лес считает себя не дорогой, то это проблема леса. Не знаю, где услышал такое описание грузовика, но всегда с восторгом вспоминаю его, когда вижу «Урал». В реальности подтверждение этому не лицезрел, к сожалению. Мы были одни из последних в ряду. Машина Гардара — это пикап. Не знаю, какой марки, но выглядит внушительно. Вот он залез на кузов и обратился ко всем. «Мы поедем окольным путем, минуя основную дорогу. Ведите, держа тройную дистанцию. Двигаемся цепочкой. Не потеряйте из виду впереди идущую машину. Все понятно? Все готовы? Тогда поехали!» Он не стал садиться за руль, а просто похлопал ладонью по кабине и сел, располагаясь в кузове. В руках держал сайгу, а из кармана торчала рация. «Ага, значит, я просто плохо ищу частоту. Надо было сразу спросить их, на какой волне они общаются. Но кто ж знал? Хотя есть же почта». Захант. «Гардар, у меня есть рация, но я не знаю вашу частоту». Лидер ответил почти сразу. «Гардар». «Не работают рации. Помехи мешают». «Не работают? Зачем же он носит ее с собой? Непонятно». «Ну да и ладно. Мне уже шипение этой пластмассы надоело». Выключил и убрал в инвентарь. Начал смотреть по сторонам. Ехали мы достаточно быстро, где-то 70. Дороги пустые, асфальт сухой, середина дня. Нормально. Колонна двигалась без перебоев, на удивление. Что, ни одного хренового водилы среди нас нет? Такого не может быть. Спустя 10 минут мы свернули в лес. Неприметная дорожка. Если не знать о ней, то не сразу заметишь. Колонна остановилась спустя несколько минут. Что там такое?